11. В бухту Ванина они приехали осенью, жили на пересылке отдельно от уголовников, ходили на работу, но и свободное время было. Ануфрий считался у западников старшим. Его слушали, убедившись, что молодой, вежливый студент решает все споры честно и бескорыстно. Потом прибыло много бандеровцев, которых взяли прямо с оружием в лесу, и под их влиянием многие открыто перешли к националистам. Двух провокаторов задушили. Начальство посадило в изолятор всех подозреваемых, но это не помогло выявить убийц. Здесь нетрудно было убедить людей в том, что москали их обидели и незаслуженно оскорбили. Ануфрий не падал духом. Бог поможет. Но зимой и он призадумался. Наверное, неправильная была его позиция. Если ничего преступного не сделав за всю свою жизнь, он очутился здесь, среди настоящих нарушителей закона, да еще с максимальным сроком. Больше 20 лет неволи впереди. Да в таком случае было бы разумнее бороться с властями. Бог ему давал свободу выбора, а он не догадался. Теперь он направил ум свой и авторитет на службу националистам. И хотя по-прежнему работал по совести, чувство ненависти к тем, кто осудил несправедливо и отнял у него жену, больше никогда его не покидало. Времени он, однако, не терял. На пересылке была группа японцев. Перу начал осторожно и деликатно искать дружбу с этими спокойными, чистоплотными людьми, которые держались особняком, работали хорошо, куда бы их ни поставили, никогда не вмешивались в лагерные дрязги и споры. Почему-то их поместили в зоне уголовников, и получился неимоверный скандал. Старика Икэ Кубо, хромого рыбопромышленника, многие годы хозяйничавшего на Курилах, однажды в бане приезжали несколько человек, хотели отнять теплые кальсоны у макаки и грозились зарезать. А старик, несмотря на негнущуюся ногу, сломал вдруг одному руку, выбил второму челюсть, но за остальными из-за хромоты уже не поспел. Когда после этого показательного побоища опер вызвал старика, он заявил, что впредь японцы убьют любого обидчика, коль скоро власти не в состоянии их защитить. На следующий день японцев перевели в берлаговскую пересылку. Первые дни они относились к Перуну скептично и с опаской, когда он заговаривал с ними на английском или немецком языке. Один из этих языков знали почти все японцы – в основном бывшие офицеры. Они, понятно, сперва думали, что им подослали шпиона. Однако подозрение, и довольно неприкрытое, не отпугнуло любознательного Ануфрия, который видел неповторимый шанс обогатить свое познание языков. Он помогал старому Икэ Кубо на работе, приносил японцам табак, находился с ними рядом, не затевая разговора часами, пока они сами не изъявляли желания, и со временем лед растаял. Когда же больше для того, чтобы убедить его в бесполезности затеи, ему дали первые уроки, и ученик обнаружил неожиданные успехи, сам Ике Кубо взялся за обучение. Весною Ануфрий не только свободно разговаривал по-японски, но и начал усваивать сложную письменность, к восторгу своих земляков, высоко ценивших его ученость и справедливость. Он, как Соломон, без конца разрешал их маленькие и большие споры. В этапе, который прибыл весной, Перун встретил первого знакомого. Высокий, худой человек в помятом, но еще приличном костюме разговаривал с евреем-поваром возле одного из бараков. У высокого были зоркие глаза. Он бросил собеседника и подбежал к Ануфрию. «Пан Перун, прошу вас, какая неожиданность!» Он чисто говорил по-польски, и Перун его узнал. «Пан Перл, но как это вы? Как Володя?» «Володя в Румынии успел удрать, а я попал ни за что, ни про что. Вы удивляетесь, почему я тут? Думаете, какой из меня бандеровец? А разве одни бандеровцы попадают в тюрьму? Да, Володя сказал мне, что никакой у вас организации не было». Вечером они сидели на узких нарах, и старик то пел грустные еврейские песни, то вдруг начинал рассказывать соленые польские анекдоты. Никогда раньше Ануфрий не интересовался прошлым отца своего товарища по курсу. Перл-старший был во Львове адвокатом. При немцах, спрятав Володю Гуцулов, он и жена с дочерьми попали в разные концлагеря. Освободившись, адвокат собрал непонятно как уцелевшую семью, переехал в Черновицы и стал работать бухгалтером. «Почему вы не уехали в Палестину сразу, как объявили?» «Сейчас объясню. Короче, не хотел рисковать. Вот, послушайте, пан Перун. Однажды выхожу из конторы, жду трамвая. Лучше бы побежал пешком 100 километров. Но откуда мне знать, скажите на милость? Стою, значит, и народ собирается возле меня. Трамвая все нет и нет. Все одно к одному, против меня». Вдруг заорала женщина, молодая еврейка. Сперва я ее не узнал. Вцепилась мне в волосы, царапает, кричит, визжит, что есть мочи. Тут, конечно, люди кольцом вокруг нас. Я в первый миг растерялся, лишь бы мне глаза не выцарапало. А люди спрашивают: «В чем дело? Вор, что ли?» Она орет: «Держите его, арестуйте, это староста, Юден Элтестер, мою сестру в концлагере изнасиловал, не дайте ему убежать». Примечание автора. Юден Элтестер, старший среди евреев, назначаемый немецкой лагерной администрацией. Тут как началось, каждый свое орет. Схватили меня, кто-то стал бить. Один кричит: «Какой это староста, это жид, смотрите на нос». И тут вовсе стали лупить, заодно и ее. Потом подошел милиционер, нас отвели в отделение, а она свое: издевался над евреями, дубинкой бил, девушек каждый день портил. Ну, начали копаться, свидетели искать, и меня осудили. Нашли еще одного из Юденрата, Лейзера Гирша. Примечание автора. Юденрат – еврейский совет в гетто или концлагере. Чего не только нам не приплели – и сотрудничество с немцами, и шпионаж, и грязь всякую. Следователь был еврей. «Ты от меня, — говорит, — никуда не уйдешь, за все ответишь». Я ему: «Слушай, ты бы тоже сделал, кому-то надо быть старостой». А девушек я поддерживал, они от голода пухли, я их спасал. Тогда он мне линейкой влепил в ухо. Видно, считал, что он не такой еврей, как я, хотя оба юристы. Дали четвертака за преступление против человечества. «Раньше, — сказал мне судья, — дали бы каторгу, потому что советских людей гробил. Вдруг жиды советскими людьми стали. Хорошо, что Володя успел ноги унести», — жена через тюремного врача сообщила. Весна. Пароход «Феликс Дзержинский». Синее Охотское море. Неделя другая на пересылке в Магадане и, наконец, Днепровский. Летом работа на приборе, а осенью Перун попал на обогатительную фабрику, где его бригада рыла котлованы. Начальство обратило внимание на опрятность и усердие землекопа. Поработав на всех стадиях обогатительного процесса и в лаборатории, он скоро стал мастером ОТК. Хотя числился рабочим, имел под своим началом несколько вольных. Убедившись в его неподкупности и аккуратности, доверили контроль продукции всей фабрики. В точной размеренности работы его превосходило только американское приспособление для отбора проб руды. Но этот довольно нежный механизм скоро вышел из строя, и пробы стал брать Ануфрий, который таким образом оказался победителем в соревновании с машиной. Но всего удивительнее была его любознательность, ради которой он не жалел никаких усилий, не считался со временем. Иногда даже соглашался на солидную оплату услуг нужного человека, поступая с потребностями желудка. Правда, голодать по-настоящему ему уже не приходилось. Слишком много западников работало в лагере на хороших местах, на кухне, в хлеборезке, больнице. Они считали за честь поддержать своего уважаемого земляка, хотя он не только не заводил блата, но и часто отказывался от привилегий. Безукоризненно чистоплотный Ануфрий предпочитал сам стирать свое белье, не доверял лагерной прачечной. Вид его убранной койки привел бы в восторг любого прусского фельдфебеля. А ботинки, обувь и одежду он носил только казенную, всегда начищены. Он без конца писал разным людям заявления и кассации, отрывая на это драгоценное для самообразования время. Но самым привлекательным в нем было чувство собственного достоинства и одновременно скромность. Лишь раз, говоря о своей любимой книге «Мартине Идене», он заявил мне гордо: «Когда впервые ее читал, поражался. Это же я, обо мне все. Кто же, как не я, ходил за плугом и стал студентом?» Отмечая его уравновешенность, миролюбие, свидетельствовавшие о какой-то удивительной внутренней гармонии, слушая негромкий голос, почти одинаково говорящий на столь разных языках, я не мог не думать, что ему действительно помогал Бог, которого он носил в своей светлой душе. Человеку со стороны могло показаться, что он доволен обстоятельствами в пределах возможного для 25-летника. О своей печали он говорил лишь близким друзьям. Ануфрий бесконечно тосковал о жене, которую самозабвенно любил. Даже в мыслях не допускал возможности, чтобы женатый человек когда-либо изменил супруге. Его возмущение не имело границ, если он слышал о подобных случаях из жизни наших вольных семей. Жители рудника не отличались высокой нравственностью. Он хранил небольшую фотографию Зины. Не было дня, чтобы он много раз не посмотрел на нее, а карточка все равно выглядела как новенькая. Когда я заводил разговоры о его жене, он страшно радовался и готов был часами предаваться воспоминаниям, время от времени заглядывая в мое лицо, не скучно ли слушать. Долгие месяцы жили мы с ним в одной секции и коротали длинные зимние вечера в интересных разговорах. По его просьбе я выкладывал ту или иную часть своих умственных запасов, например, в области западной литературы или искусства. Увы, последняя без иллюстрации имела мало смысла, однако Перун рад был узнать хотя бы имена мастеров. Я поражался неослабному вниманию, с которым он впитывал в себя самые разнообразные знания. Все новые сведения тщательно записывал в свой знаменитый блокнот, который держал всегда наготове. А память его была отнюдь не чистым листом, как нередко у малообразованных людей, которые легко и крепко запоминают. В свои неполные 30 лет он накопил колоссальные познания, особенно о классическом мире греков и римлян, чью литературу знал превосходно и цитировал в оригинале. Но совершенно феноменальным был его талант к языкам, который он никогда не забывал, хотя на том или ином не разговаривал годами. Однажды привезли к нам якута из Жиганска, пожилого человека, который убил милиционера. За лагерную зону его не выпускали. Если вздумает бежать и скрываться у якутов, которые своего, безусловно, не выдадут, как его найти? Поэтому назначили его в бараке дневальным. Он сидел почти все время на заваленке и курил, кашляя так мучительно, с надрывом, что, казалось, пришел его последний час, и он вот-вот выплюнет кусок легкого. А рядом сидел Перун, положив на заваленку пачку махорки, и спустя несколько дней разговаривал с ним, Сперва медленно, потом бегло, короткими гортанными словами –